Наконец настал матч Китаямы. Похоже, она использует общий кат. Две девушки из руководства женской команды сомкнулись плечом к плечу перед экраном в павильоне. Сузуне, которая была перегружена работой с нескончаемым потоком результатов, вздохнула, увидев такое зрелище. Однако они явно проигнорировали этот очевидный вздох недовольства. Интересно, какой трюк он вытянет из рукава на этот раз? Трудно сказать. Наверное, он намеренно играет с нами и выберет лобовой штурм именно потому, что мы так думаем. Майоми и Мари собрались перед широким монитором, словно два ребенка смотрят свое любимое телевизионное шоу. Сузуна уже давно сдалась. Вздохнув еще раз, она приняла неизбежность работать одной. Ни Майоми, ни Мари глазом не моргнули на одежду Шизуку. Для таких трехкратных ветеранов турнира девяти школ, как они, это не было чем-то странным. На самом деле они, должно быть, думали: «Хм, в этом году их и впрямь меньше». По похожей причине, потому что Шизуку приходило посмотреть турнир девяти школ каждый год, она тоже не смутилась своей одеждой. «Ха, начинается!» Они обе продвинулись ближе к монитору. Огни сбоку арены зажглись красным, затем зажглись желтые, и в ту секунду, когда зажглись зеленые, поле Шизуку затанцевало вместе с командной консолью. Она установила целью свои собственные 12 ледяных столбов и активировала последовательность магии. Сразу же после этого к полю Шизуку понеслась магия противника. Это была популярная тактика, где поле противника молниеносно атакует магией из типа движений. За исключением того, что ледяные столбы Шизуку стояли как скала и не сдвинулись ни на миллиметр. Укрепление данных. Каждый штаб оснащался широкоформатным монитором, на котором показывался анализ использованной магии, тип магии и ее сила. Многие показатели были выражены различными оттенками цвета, например, как показатели тепла выражают оттенками от синего к красному. С помощью этой функциональности было очень просто определить, кто наступает, а кто нападает. Укрепление данных. Эйдос – это запись текущего состояния информационного тела. Через это информационное тело часть информации, или даже полностью всю информацию, можно скопировать и установить снова на цель, а для того, чтобы защитить Эйдос от дальнейшего изменения. Это известно как укрепление данных контрмагии. Скопированные части укрепления данных обладают способностью не позволять магии воздействовать на цель. Шизуку установила целью укрепления данных прямо здесь. Как было видно прямо на мониторе, магия Шизуку свела на нет магию из типа движений противника. «Довольно прямое столкновение. Мари, разве ты не это предсказывала?» Сузуне, краем уха слушавшая разговор, не могла не подумать. «Не совсем так. Я не думаю, что эту стратегию он создал только для того, чтобы с вами поиграть». Конечно же, она не могла передать такие мысли этим зачарованным наблюдателям. «Однако я считаю, что волшебнику с большой силой вмешательства, как у Китаяма-сан, вместо использования укрепления данных нужно было лобовой атакой использовать вмешательство на площади. По вчерашним итогам видно, что Китаяма тоже обладает высокой магической силой, которую трудно найти. Она не должна почувствовать никакого напряжения от копирования Эйдоса. К тому же для магии из типа вмешательства укрепление данных более эффективно по сравнению с вмешательством на площади». На экране противник снова попыталась атаковать магией из типа движений, которая, как и прежде, была сведена на нет. Одновременно с тем, как исчезла атакующая магия, разрушились три ледяных столпа на поле противника. «Что только что случилось? Майоми, ты заметила?» В замешательстве спросила Мари, но Майоми обернулась без какой-либо уверенности. «Я могу только гадать по данным с экрана». Очевидно, что наблюдение за анализом значительно отличалось от ощущения магии с первых мест. «Думаю, она применила резонанс». Монитор не смог показать эффекты применения непрямой магии на цели, поэтому об использованной магии можно было лишь догадываться по окружающей среде. Она спонтанно изменяла частоты магии колебания на поле противника до тех пор, пока не нашла частоту, которая начала резонировать со столбами, тогда и подняла выходной поток, тем самым создав резонанс. Думаю, все было так. Так вот, что она сделала. Чтобы избежать контрмагии, она прямо не атаковала столбы атакующей магией, но использовала землю в качестве проводника. Хотя и она, и канон в качестве проводника использовали землю, по сравнению с минным источником канон, который полагается исключительно на силу, эта техника гораздо сложнее. Иногда я и впрямь не могу понять, кто из нас старшеклассница. Именно потому, что поиск точки резонанса занимает некоторое время, она применила укрепление данных, чтобы выиграть время. Похоже, она очень искусна в изменении частоты. В самом деле. Маюми и Мари подумали о несистемной магии, которой Тация победил Хаттори. Она тоже требовала точного контроля над псионовыми волнами для создания перекрывающихся колебаний. Они увидели на мониторе не только талант Шизуку, но и чуточку последствий работы Тацу из-за кулис, и все с этим согласились. «Как и ожидалось от Шизуку, она действует превосходно», — тихо кивнул Тацу, когда смотрел на игроков по ту сторону экрана. На поле противника уже упали 4 ледяных столба. На союзном поле по-прежнему стояли все 12, биологические показатели на экране показывали лишь незначительное истощение, так что не было никакого влияния на способность поддерживать вызов магии. Не было никаких симптомов, которые могли истощить игрока, как было у Эйми. И независимо от того, было ли это укрепление данных или резонанс, она делала все, как и ожидалось. Нет, своим исполнением она превзошла то, что могла сделать на тренировке. Половина предположений Майоми и Мари были верны, но другая половина — нет. На резонансе специализировалась мать Шизуко. Поэтому перед сотрудничеством с Тацуей Шизуко уже хорошо разбиралась в этой технике по стандартам старшей школы. Эта магия спонтанно повышает частоту колебаний и проецирует эту частоту прямо на цель, при этом синхронизируя частоты. Цель можно разрушить использованием точной частоты колебаний как раз тогда, когда сопротивление самое низкое. Изначально резонанс объединял в себе эти два этапа. При применении на целевом объекте магии из типа колебания, волшебник мог почувствовать точку резонанса по сопротивлению Эйдоса, в которой вмешивалась последовательность магии. Если при этом использовать равные промежутки времени, тогда можно создать альтернативный способ для определения резонанса цели. Такого нельзя было достичь устройствами мониторинга, но было выполнимо во время компиляции последовательности активации в последовательности магии. Тация был ответственен именно за эту часть. Эта техника была создана добавлением нового процесса к магии резонанса, с которой Шизуку была очень знакома. Тем не менее, Шизуку могла использовать это по желанию. Очевидно, что такой уровень навыков не был получен лишь тренировками в школе, но оттачивался многими часами практики вне класса. Когда на поле противника был уничтожен еще один ледяной столб, один из столбов на союзном поле тоже рухнул. Однако это был лишь последний вздох противника, Тация с одного взгляда мог это сказать. Противник поставил все на последнюю атаку, она, наверное, уже поняла неизбежное, но отчаянно хотела избежать поражения без уничтожения хотя бы одного столба. Тация посмотрел на спину Шизуку своими собственными глазами, не через монитор. Псионы, которые она выпускала, не дрогнули ни на секунду, без колебаний, без намека на гордость. Одновременно с решительной защитой своей территории она атаковала поле противника. Наверное, потому что не зациклилась на противнике по какой-либо странной причине, она сражалась так, что никто, наблюдая за ней, не чувствовал себя спокойно. Противник, израсходовавший всю свою энергию, не попыталась показать никакого бесполезного сопротивления. 3 ледяных столба на территории врага разбились вдребезги, будто песочный замок, стоявший на пути прилива.